Глава 16. Панацея стать миром целым. Иван. Мое сообщение так и висит непрочитанным. На тренировку Диляра не пришла, Тир тоже. Но старший братишка говорит, что сегодня дядька мариновал всех до ночи. Погоны у него горят. Скоро и нас дернут. Сначала мозг пашет, потом альфачи. Нервно меряю комнату шагами. Два слова-то можно написать было? Чего не ложишься, внук? По делам мне еще надо, ба, ты ложись. Ох, дела у него, влюбился. «Угу», — хмурюсь я, — «потому что еще вчера мне казалось, что это кайф, а вот сегодня опять греюсь насчет того, что она меня динамит». «Позвонить? Почти 12. Лучше, конечно, съездить». «Поговорить — это приятно, конечно, но в груди тянет от необходимости оказаться с ней рядом. Даже хрен с ним с сексом, просто обнять». «Сегодня несколько раз шел дождь. Надеваю кожаную куртку с капюшоном. Рассовываю по карманам ключи и деньги. А да, разуваюсь, забираю из шкафа пачку с презервативами. Хочу попасть к ней в кровать. Тачки — это, конечно, круто, но еще круче, когда ничем не ограничено движение. И не только поэтому. Потому что я хочу убедиться, что причин не приглашать меня домой нет. Не верю ей. Плохой расклад для начала отношений, но, может, и зря. Чем ближе подъезжаю к ее дому, тем сильнее накрывает меня возбуждением и предвкушением, а еще тревогой, что мне не обломится. Тачки возле подъезда нет. Открываю нашу переписку и зависаю, что написать, чтобы ей захотелось ответить. По радио играет бумбокс, и я ворую у них строчку. Иван, панацея стать миром целым твоим. Улыбаясь, сжимаю в руке телефон и, закинув голову на подголовник, закрываю глаза. Минут через 5 телефон вздрагивает в руке. Диляра, в гости не приглашу. Сердце колотится как сумасшедшее, меня качает. От того, что ее сообщение означает, что мы сейчас увидимся. Меня топит эндорфинами и сладким предвкушением. Но не меньше качает и от ревности, и тестостерона. «Кто у тебя дома, хищница? Почему нет? Ты же взрослая, кайфующая от секса девочка. Почему ты нас обламываешь?» «Иван, выходи, буду тебя пытать. Диляра, я в парке на пробежке. Иван, ночь маньяков ловишь. Диляра, наша служба и опасна, и сложна». Смеясь, выхожу из машины и, прикуривая на ходу сигарету, иду в парк, на который выходят окна ее дома. Мышцы подрагивают от переизбытка энергии. «Одного ты точно сегодня поймаешь, детка». Дохожу до площадки с лавочками и клумбами, стою под фонарем. Начинает накрапывать дождик. Накидываю капюшон. Разглядываю мелкий моросящий дождь под светом фонаря и вздрагиваю, когда она врезается у меня сзади и обнимает за пояс. Эйфория оглушает. И замерев, я плыву в этих ощущениях, чувствуя, как она прижимается ко мне. «Привет, кошка». Нахальные пальцы спускаются на натянутую эрекцию ширинку. Ведет по ней коготками. Сокращаюсь от слишком острых ощущений. Я, ослепнув окончательно, с колотящимся сердцем разворачиваюсь в ее руках, инстинктивно отыскивая желанные губы, и снова улетаю. Мы жадно и горячо целуемся в свете фонаря под дождем, мурлыкая и постановая от нетерпения друг другу в рот. «Детка, хочу тебя, сдохну сейчас». Зажмуриваюсь и дышу так, словно не она, а я ебнул сейчас кросс километров 10. Получаю еще несколько поцелуев, и со стоном сожаления она отрывается от моих губ. Перехватываю за затылок, прижимаю лбом к своему. Ее одежда уже насквозь. «Пойдем к тебе». Отрицательно качает головой. «Давай к тебе». «Блядь, я не могу, детка, у меня бабушка», смеюсь, хрипло, «гостит». «Вот и у меня», улыбается она. «Бабушка?» Распахиваю глаза. «Почти, тетушка». «Тетушка, это хорошо, меня отпускает немного». «Ну, на кофе приглашай, знакомь с тетушкой». «Ночь, Ванечка». «А, черт, точно». Снимаю куртку, накидываю ей на плечи. Теплый дождь мгновенно седает на мне мелкими каплями. Обнимаю за плечи, веду к дому. «Поехали в гостиницу?» «Не могу. До утра еще работы много». У подъезда снова целуемся, как подростки, не в состоянии остановиться и разлипнуться. Их, похоже, сводит от требовательной боли, сердце шкалит. Телефон в ее куртке вибрирует. «Мне пора, капитан», поглаживает пальцами мои опухшие и соднящие от ее поцелуев губы. «Тетушка волнуется. Волнуется». «Когда мы встретимся еще?» — пожимает плечами. «И да», — сердито нахмуривается, — «на работе не шали и не маяч, будь хорошим мальчиком, ладно? Только если пообедаешь со мной завтра, иначе приду в приемную и наеду на полка, наклянусь. Что он тебя в рабство забрал?» «Иван», — недовольно прищуриваясь. «Напротив ресторанчик «Лагуна». Созвонимся, сбежишь на 40 минут, все. Подталкиваю ее в спину. Иди, а то тетушка твоя тебе ремня даст, а это теперь моя прерогатива». Размечтался Зольников. Сбегает. Эх.